Счастье ли это, если вы ведете жизнь успешного человека? Счастье ли это, если вы притягиваете деньги, если у вас высокий уровень жизни, если вы, кроме того, здоровы и можете проводить счастливые часы вместе с семьей, если у вас замечательная работа, которая вас полностью захватывает, или же своя фирма? Бернард Лангер, профессиональный игрок в гольф, однажды пережил кое-что очень интересное. А именно, посередине турнира по гольфу случилось то, что снится игроку лишь в страшном сне. Он забросил мяч на дерево, и тот остался лежать там. Бернард Лангер взял клюшку в зубы и пополз по стволу до развилки, в которой лежал мяч. Затем он взял клюшку и, сидя на дереве, выбил мяч из развилки на газон. Он смог спуститься вниз, загнать мяч в лунку и выиграть турнир. Позднее к нему подошел репортер и сказал: «Господин Лангер, ну и повезло же вам!» На это господин Лангер ответил: «Знаете, меня самого это поражает. Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет». То, чего мы добьемся в своей жизни, редко будет результатом счастья или случая. Это будет результат мечты, ее визуализации, планирования, подготовки, действий, выдержки, правильной оценки. А затем мы ориентируемся заново и снова начинаем с мечты, визуализации, ну и так далее. Только если мы будем фокусироваться на ценностях, мы сможем проявить целостность в момент принятия решения. Только в этом случае станет возможным, когда нам внезапно надо принимать решение, поскольку проблемы возникают в нашей жизни внезапно, сделать как раз то, что действительно отвечает нашему внутреннему миру. Потому что мы знаем, чего хотим, потому что мы знаем, как должен выглядеть наш компас. Пожалуйста, сделайте однажды нечто совершенно безумное. Поднимите левую руку и покажите на север. Если вы находитесь в незнакомой местности, то вам будет очень трудно это сделать. И я не верю, что это для вас так важно, знать, где находится север. Но в своей жизни вы должны точно знать, где находится ваша полярная звезда. Путеводная звезда вашей жизни, на которую вы будете ориентироваться, по которой вы будете сверять свой компас, по которой вы сможете определить: «Окей, теперь я знаю, в каком направлении мне идти». Чтобы внезапно не оказалось так, что вы стремитесь к цели, которая вам совсем не подходит. Между возбуждением и ответом на возбуждение всегда есть промежуток. И в этом интервале мы властны выбрать наш ответ. А в этом ответе заключаются наше развитие и наша внутренняя свобода. Задайте себе несколько важных вопросов. Во-первых, почему вы должны планировать свои дела и встречи, которые не совпадают с вашими жизненными ценностями и смыслом жизни? Второе. Верите ли вы, что вы по-другому проводили бы время, если бы у вас было ясное видение вашей жизни, которое бы постоянно находилось у вас перед глазами? Третье. Можете ли вы осознать, что 5 областей вашей жизни составляют единое целое? Что здоровье, смысл жизни, работа, духовная жизнь, отношения с людьми, финансы и эмоции не конкурируют друг с другом, а все вместе создают возможность счастливой жизни, жизни с высоким качеством? Четвертое. Почему вы думаете, что вы упускаете в своей жизни какую-то важную сферу? Как вы постоянно можете помнить обо всех областях? Пятое. Работают ли вместе все 5 сфер вашей жизни и способствуют ли они тому, чтобы вы действительно выполнили свою миссию и воплотили в жизнь свои идеалы и ценности? Я хочу еще обратить ваше внимание на следующее. Существует большая разница между тем, ранжируете ли вы свои действия по приоритетам, как это делают большинство людей, и я раньше тоже, или же вы вносите в свое расписание приоритеты. Если вы только ранжируете свои действия по приоритетам, то тогда вы совсем не задумываетесь о том, что для вас важно, а что не важно. Главное, все дела сделаны, хотя все они не были важными, но главное, что вы со всеми справились. Если вы, наоборот, включаете в свое расписание приоритеты, то тогда вам приходится думать о том, что является для вас действительно важным. И тогда вы сначала думаете о своем компасе и лишь затем о времени. Тогда вы сначала задаете себе вопрос, что же эффективно, а потом, что является коэффициентом полезного действия. Тогда вы сначала определяете, что является важным, и только потом, что из этого вы обязательно хотите сделать. Мы уже говорили, что 7 сфер нашей жизни являются только частью целого и вместе работают на одну цель. Вы видите 5 сфер жизни так, как они представляются мне. Здоровье, общение, семья, финансы и эмоции. То, как мы себя чувствуем, в состоянии ли мы чувствовать себя так, как мы этого хотим, и хватает ли нам дисциплины, чтобы делать те дела, за которые мы взялись. И в-пятых, смысл жизни, работа, духовная жизнь, о которых я думаю, что все это нельзя отделить друг от друга. У многих людей есть сейчас своего рода конкурентное мышление в пяти этих областях. А именно, они думают, что если они, например, будут слишком много работать, то тогда они будут пренебрегать своей семьей. С другой стороны, если они будут проводить слишком много времени со своей семьей, то тогда они не смогут по-настоящему заниматься своей работой и своими финансами. Однако этой конкуренции вовсе не существует. Если мы будем рассматривать эти пять сфер как отдельные части жизни, то мы поневоле разовьем у себя менталитет недостатка. Мы будем все время думать о победе-поражении. А именно, если одна сфера выигрывает, то другая или даже многие сферы неминуемо должны проиграть. Мы вступаем в конкуренцию с самими собой. Мое предложение. Нарисуйте эти пять кругов один в другом. Примерно так, как олимпийские кольца, только внутри одного кольца. Отдельные сферы жизни перетекают одна в другую и образуют неделимое целое. При этом вы получите гораздо больше количества сечений. Я имею в виду, что если мы сделаем что-нибудь для себя в одной области, например, поправим здоровье, то одновременно мы сделаем что-то и для нашей энергии, для работы и для наших финансов. С другой стороны, если мы заботимся о своей семье, то мы более уравновешены эмоционально, то мы тем самым делаем что-то для своего здоровья, а также не напрямую для своих финансов и смысла жизни. Ганди однажды сказал: «Человек не может правильно поступать в одной сфере своей жизни, если он неправильно поступает в других. Жизнь – это неделимое целое».